Глава 37. Лиам. «Куда они поехали?» В очередной раз рявкаю я на сестру, но Саша упрямо качает головой и разводит руками. «Не знаю, она мне не сказала. Я хотел приехать за Саммер утром, но она так сильно выбесила меня вчера, когда я увидел, как она обнимается с Бейкером, что передумал. Решил, что заеду за ней после школы, и тогда расскажу все об ублюдке». Но Пол будто специально загрузил меня незапланированными встречами и мероприятиями до самого вечера. Когда я приехал к Саше, Саммер уже не было дома. «Ты врешь! Вы все друг другу рассказываете! Куда они? Поехали!» «Оставь ее уже в покое, Лиам!» Саша закатывает глаза и идет в свою комнату. «Она свободная девушка и может делать, что хочет. Ты перегибаешь палку немного своим контролем». «Какой ресторан он забронировал? Я иду за сестрой по пятам». «Я не скажу тебе». Саша останавливается и скрещивает руки на груди. «Я твой родной брат. Ты должна помогать мне, а не палки в колеса вставлять. Вчера тебе не особо была нужна моя помощь, когда ты отмахнулся от меня», — вскидывает Саша. «Что это было вообще? Почему ты на Элиса набросился?» «Не начинай только сейчас мне мозг выносить». Я закатываю глаза. «Где Саммер?» «Я не дам тебе испортить ей вечер». «Если я его не испорчу, то его ей испортит сраный Бейкер». «Каким образом он его испортит?» «Своим ублюдским поведением. Просто поверь мне и скажи, где они, и я уйду». «Лиам, ты что, ревнуешь ее?» Саша начинает улыбаться. «Нашла твою мать время сводничать. Я не собираюсь с тобой это обсуждать. Я уже начинаю не на шутку злиться». «Расслабься, братец. Элиас не в ее вкусе. Они просто поужинают и все». «Чего? Откуда ты знаешь про ее вкус?» «Она сама мне сказала в пятницу». «Нахрена тогда ехать на ужин с тем, кто не в твоем вкусе?» — рявкую я. «Почему вы, блядь, такие странные?» «Может, потому, что тот, кто в ее вкусе, ведет себя как придурок последний?» Саша усмехается, и я хмуро смотрю на нее. «Ты это о чем?» «Кто в ее вкусе?» «Ты, идиот!» «А это ты откуда знаешь?» «Сам-то не видишь, как она на тебя смотрит?» «Нет, твою мать, не вижу!» «Да она смотрит на меня, как на психа!» «Я и сам в этом виноват!» «Набросился вчера на нее, наорал, назвал дурой, а Бейкер прикинулся ангелочком!» «Какой же ей правда идиот!» «Почему она тогда поехала с Бейкером?» «Потому что он пригласил ее». «Я тоже ее приглашал!» «Поужинай со мной, какая разница?» Вспоминаю я свои вчерашние слова. Да, наверное, это не было похоже на приглашение. Но если бы Саммер действительно не хотела ехать с Элиасом, она бы не поехала. Она бы послушала меня и осталась дома. «Она тебе нравится?» — спрашивает сестра, внимательно меня разглядывая. «Да, черт возьми, нравится. И я переживаю, что Бейкер ее трахнет сегодня. Если он это сделает, я его убью. Хочу сказать я Саше, но вместо этого разворачиваюсь и иду к выходу. Бесполезно что-то тут выяснять, а мои гребаные чувства к Рит сестре знать не обязательно. Разберусь во всем сам, как обычно». «Можешь дождаться ее тут, если хочешь», — кричит Саша мне вслед. «Саммер сказала, что вернется не позже 11. «Хрена с два я буду тут ее ждать. Лучше посижу в машине». Ничего не ответив, я выхожу из квартиры, хлопнув дверью. «Возьми трубку, Рит. Почему ты такая упрямая?» — бормочу я, в сотый раз набирая ее номер. Но она не отвечает. «Уже 11, и что-то я не вижу, чтобы она собиралась домой. Чем они там занимаются столько времени?» Сраное плохое предчувствие печет и свербит в груди, и меня злит, что я ничего не могу сейчас сделать. Мне остается только ждать. Буду звонить Рит до тех пор, пока она мне не ответит. Да, я взорву ее телефон своими гневными сообщениями. Я умею быть настырным ублюдком. Не в силах просто сидеть на месте, я завожу мотор и еду в центральную часть города. Долбанный Бейкер обычно устраивает свои свиданки там, в пафосных ресторанах. Может, мне повезет, и я увижу их где-нибудь. Охренеть просто. Никогда не думал, что буду заниматься чем-то подобным. Но с тех пор, как Рит встала на моем пути в аэропорту, вся моя жизнь перевернулась с ног на голову.